Часть вторая. От года до двух. Откуда берутся умные дети? От чего зависит способность к обучению у ребенка? Понятно, что играет роль наследственность, и это тот фактор, на который родители уже не могут повлиять. Что пришло, то пришло. Но есть и другие факторы, которые напрямую зависят от усилий родителей, бабушек и дедушек. Что такого предложить младенцу, чтобы потом он был успешен в учебе? Можно ли на это повлиять? Вопросы эти волнуют не только родителей, но и ученых. Как водится, проводили исследования, в ходе которых была установлена прямая взаимосвязь между интеллектом детей в 5 лет и в 10 лет. То есть дети, показавшие высокие результаты в тестах на интеллект в 5-летнем возрасте, такие же высокие результаты показали в 10 лет. А вот с показателями интеллекта в возрасте 1-2 года такой взаимосвязи обнаружено не было. Оценки интеллекта малыша никак не коррелировали с оценками в других возрастах. Почему? Может быть, что-то не то измеряли? Может быть, для оценки интеллекта нужно было использовать вовсе не сенсомоторные тесты? А что еще можно измерить? Что лежит в основе интеллекта ребенка в возрасте до 2 лет? После длительных исследований ученые пришли к выводу, что на развитие интеллекта главным образом влияет способность удерживать внимание. Причем эндогенное внимание, то есть то, которое возникает изнутри, через собственную активность и волю, а не только как ответ на внешние раздражители. Предельно фокусированное внимание появляется при наличии эмоций. Из этого следует, что игра в ку-ку очень даже развивающая. Мама говорит «ку-ку», а потом прячется за полотенце или за угол шкафа. Ребенок какое-то время смотрит на ничем не примечательное полотенце, которое само по себе не вызвало бы его внимания. Ничего не происходит. Просто полотенце или просто шкаф. Но ребенок удерживает внимание, потому что ожидает, что мама снова появится. И когда мама появляется, это вызывает яркую эмоцию радости. Малыш и мама вместе смеются. И это повторяется несколько раз подряд. Новизны нет, а внимание к деятельности есть. Игра «Где же ручки?» Ребенок прячет ручки за спину. Взрослый озадаченно произносит «Где же ручки?» «Нет ручек». В какой-то момент ребенок вытягивает руки перед собой, и взрослый выдает эмоцию удивления и радости. Вот они! Ребенок инициирует игру. Ребенок сам управляет процессом. Ребенок удерживает свое внимание на процессе. Игра «Угадай, в какой руке». Взрослый берет маленький предмет и несколько раз перекладывает его из одной руки в другую. Потом заводит руки за спину и повторяет действие там. А потом демонстрирует ребенку две руки со сжатыми кулаками. В каком-то одном кулаке спрятан предмет. Ребенок смотрит, ребенок удерживает внимание на неподвижных руках. Ребенок делает выбор. Он не отводит глаз от неподвижных рук взрослого, ожидая следующего действия. В какой руке окажется игрушка после того, как кулаки будут разжаты? Угадал или не угадал? Прятки. Ребенок встал за штору. Мама видит его ноги, выглядывающие из-под портьерной ткани. Но мама продляет игру. Где же Дима? Может быть, он под кроватью? Может быть, он в шкафу? И здесь нет. А, он, наверное, под столом. Нет, и тут пусто. Где же Дима? Игра длится, и вместе с ней длится Димино внимание. Это лишь некоторые примеры простых игр на удержание внимания. Таких игр можно придумать сотни, но все они невозможны без участия взрослого, эмоционально включенного в игровой процесс. Сам собой в прятки не поиграешь. А если взрослый будет играть без эмоционально окрашенных комментариев, то и игра ребенку быстро наскучит. Эмоции помогают удерживать внимание. Игры с платочком. В первой главе я обещала вам рассказать, сколько различных игр можно придумать, используя носовой платочек. Вот, пожалуйста. Некоторые игры коллективные, но их легко адаптировать для самого маленького коллектива. Мама и ребенок. Танцы под музыку с платочком. Ребенок повторяет движение за взрослым. Хоровод с платочками. Дети, двигаясь по кругу, держат друг друга не за руки, а за уголки платочков. В этом есть определенная сложность – не выпустить из руки уголок платка. Передаем платочек по кругу. Это игра на развитие координации движений. Можно превратить игру в речевое упражнение, усложнив ее условия. Берем платочек от того, кто стоит слева, говорим «спасибо». Поворачиваемся к тому, кто стоит справа, отдаем платочек, говорим «пожалуйста». Другой уровень сложности. Под музыку передаем платочек по кругу, но ручки у всех за спиной. Когда музыка обрывается, стоящий в центре должен угадать, у кого сейчас платочек. Возьми платочек. Платочки лежат на полу. Дети под музыку произвольно перемещаются по залу. Когда музыка перестает играть, нужно быстро взять платочек. Достань платочек. Платочки висят на перекладинах шведской стенки. Нужно подняться и скинуть платочек вниз. Другой вариант. Платочки висят на бельевой веревке. Чтобы дотянуться и снять, нужно залезть на небольшую скамеечку. Можно усложнить выполнение задачи, закрепив платочки прищепками. Спрячь платочек в кулачок. У взрослого это легко получится, а ребенку придется потрудиться, пальчиком пропихивая платочек в маленький кулачок. Можно спрятать платочек не в кулачок, а в бутылочку из-под йогурта или контейнер из-под шоколадного яйца. Игры на сворачивание платочков по образцу. Пополам, по диагонали, квадратиком, конвертиком, конфеткой, рулетиком, бантиком. Прятки с платочком. Понадобится три маленьких предмета, например, машинка, матрешка и кубик. Просим ребенка закрыть глаза. Один из предметов прячем под платочек. Ребенок открывает глазки, смотрит, что осталось, и говорит, какой предмет спрятан под платочком. Количество предметов постепенно можно увеличивать. Другой вариант. Прячем сам платок. Взрослый может положить платочек в карман или в рукав, или за вырез платья, но так, чтобы торчал уголок. Задача ребенка, внимательно оглядывая взрослого, найти платочек. Платок можно спрятать и в комнате. Ребенок закрывает глаза, взрослый помещает платок на видное место. Это важно, в комнате и так глаза разбегаются. И просит малыша найти платочек. Угадай, что я в платочек завернула. Задача ребенка — определить знакомый ему предмет на ощупь. Вариант для неговорящих детей старше 2 лет. Положить на стол 3 разных по размеру простых предмета. Например, сушку, кусочек сахара и вишенку. Один такой же предмет завернуть в платочек. Что у нас в платочке лежит? Сушка? Сахарок? Покажи пальчиком, что там спрятано. Давай развернем и посмотрим, угадал ты или нет. Для малышей-годовастиков сам процесс разворачивания платочка уже развивающий. Мелкая моторика. Можно и не угадывать. Ветерок. Подуть на платочек, чтобы он слетел со стола. Узелки. Завязать на платке узелок, а потом развязать. Взрослый завязывает не тугой узел, а ребенок развязывает. Стирка. Намочить, намылить, прополоскать платочек и повесить сушить. И игра, и полезное занятие. Куколка. Положить в центр платочка кусочек ваты или скомканную бумажную салфетку. Перевязать ниточкой. Получилась голова. Из 2 противоположных концов свернуть ручки и перевязать ниткой. Получится куколка. Другой вариант. Нарисовать на ладошке лицо, пальчики обвязать платочком. Также получится куколка. Можно эту куколку баюкать, разговаривать с ней, петь ей песенки. Птичка. Сверните платочек по диагонали, получится равнобедренный треугольник. Завяжите на его вершине узелок, получится голова и клюв птицы. Сформируйте тельце, хвост и 2 крыла. Закрепите ниткой. Птица готова. Бабочка. Сложите платок гармошкой, по центру завяжите узлом, расправьте концы. Разве не похоже на бабочку? Человечек. Поставьте 2 пальца, указательные и средние, это будут ножки, на 1 из уголков платка. Обмотайте платок между пальцами, как будто делаете перевязку. Ребенку нетрудно представить, что это человечек в штанишках. Человечек умеет смешно ходить, переваливаясь из стороны в сторону, бегать и даже танцевать под музыку. Мы как-то застряли с ребенком в лифте. Полчаса до нашего вызволения пролетели незаметно. Мы развлекались, играя с носовым платком. Мой ребенок не говорит. Мой ребенок не говорит. Что делать? А сколько ему? Уже год. Выдыхаю. Можете ничего не делать. К Кроме, конечно, обычных методов – развитие мелкой моторики, артикуляционная гимнастика, звукоподражательные игры, активное общение с ребенком. Беспокоиться рано. Я знаю крайне мало детей, ведущих светские беседы в возрасте 1 года. Нет, вру, я ни одного такого ребенка не знаю. А моему уже 2, и он не говорит. Что не говорит? Не говорит, где спрятал ключи от машины? Не говорит предложениями? Не говорит отдельные слова или вообще звуков не произносит? Нет, слова и простые предложения говорит, но у подруги дочка-ровесница уже стихи рассказывает, а наш отстает в развитии. Муж упрекает, что я с ребенком мало занимаюсь. Ох уж эта иллюзия родительского всемогущества. Конечно, хочется верить в белый лист, табула раса, на котором ответственный родитель нарисует все таланты и способности, и ребенок продемонстрирует чудеса раннего развития. Но, увы, от педагогических усилий не зависит абсолютно все. Есть еще склонности, задатки, индивидуальные особенности. По моим субъективным наблюдениям, ни в коем случае не претендующим на научное исследование, девочки опережают мальчиков в речевом развитии, хотя, конечно, бывают исключения. Но даже если полуторагодовалый сын приятельницы говорит лучше вашего, это не повод для паники и ощущения вины, что вы ребенку чего-то не додали. Разные дети – разные способности. Причем способность именно к речи не связана напрямую со способностью к мышлению. Альберт Эйнштейн, по одним данным, не говорил до 3 лет, а по другим – вообще до 4. Но это не помешало ему стать гениальным физиком. По речевой активности нельзя делать обобщенный вывод об умственном развитии. Если ребенок не говорит, но при этом играет в лото, собирает пазлы, с интересом рассматривает книжки, проявляет бытовую сообразительность, то веских причин подозревать умственную отсталость нет. Придет время – заговорит. И это не обязательно зависит от частоты и качества занятий. Есть болтливые дети, с которыми вообще мамы специально не занимались. И есть молчуны, с которыми занимаются с утра до вечера. Бедные дети при виде очередных развивающих карточек уже пытаются сбежать под кровать. Мой любимый анекдот на эту тему. Малыш не разговаривает. Год – не говорит. 2 – не говорит. 3 – не говорит. Родители волнуются. Обедает как-то вся семья за столом. Малыш пробует суп и изрекает. Суп – не соленый. Родители удивленно. «Так чего же ты раньше не говорил?» «А раньше все нормально было». Смысл, который я вкладываю в этот анекдот, все тот же. Ребенок заговорит, когда придет время. Паниковать и постоянно сравнивать речевые навыки малыша с достижениями других детей, обвиняя себя в недостаточном внимании к проблеме и подозревая у своего сына или дочери серьезные отклонения, это одна крайность. Но есть и другая крайность – полный пофигизм, за которым можно не заметить наличие заболевания, один из симптомов которого – задержка речи. Если вам начинает казаться, что у ребенка проблемы с речью, в первую очередь нужно убедиться в том, что ребенок здоров, проверить слух, навестить невропатолога для ранней диагностики заболевания или для собственного успокоения. Если неговорящий ребенок здоров, все понимает, активно общается на своем языке с окружающими, то до 3 лет волноваться не следует. Делайте то, что от вас зависит, и сохраняйте спокойствие. Сравнивать речевые успехи ребенка следует не с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на каком-то отрезке времени. Если ваш сын говорит хуже соседских Пети, Маши или Наташи, но лучше, чем он говорил 2 месяца назад, прекрасно, есть положительная динамика. Насторожиться стоит, если при всех ваших стараниях положительной динамики в речевом развитии нет, и это повод еще раз посетить невролога. Как помочь заговорить? Что именно могут сделать родители для приближения статуса «ребенок говорящий»? Прежде всего, надо убрать тревогу. Из состояния тревоги сложно помочь ребенку. Придет время – и заговорит. Так заговорит, что даже будете просить «помолчи хоть немножко». А во-вторых, надо общаться с ребенком. Называть то, что его окружает. Ведь самые первые детские слова имеют функцию названия. Даже «мама» — это название. Общаться с ребенком? Но ведь это и так само собой разумеется, ведь мама целый день проводит рядом с ребенком, общается с ним. Да, но не всегда это общение вербальное. Есть мамы, для которых ничего не стоит весь день тараторить в режиме радио. Их нисколько не напрягает необходимость озвучивать каждое свое действие. Ручки стали грязные, ручки надо помыть. Пойдем мыть ручки. Вот ванная, вот кран, открываем кран. Водичка побежала, давай намочим ручки. А теперь возьмем мыло. Вот какое у нас мыло, розовое, скользкое. Ой, мыло упало, давай снова намылим. Держи мыло крепче. Какая пена получилась. Сейчас смоем пену. Водичка теплая, хорошая водичка. Теперь ручки чистые. Чистые, но мокрые. Мокрые руки нужно вытереть. Где наше полотенце? Вот наше полотенце. Вытираем руки полотенцем. Руки сухие, а полотенце теперь мокрое. И так далее. А есть мамы, которые говорят, надо помыть руки. Потом они просто ведут ребенка в ванную и проделывают все действия молча. В их восприятии это тоже общение, причем непрерывное, вот же она рядом стоит. Я не осуждаю таких мам ни в коем случае. Я просто хочу сказать, что общение бывает разным. И люди бывают разные. Есть такие интроверты-интровертные, которым действительно тяжело весь день болтать. То, что для других естественно, для них тяжело. Даже понимание важности вербального общения для развития ребенка не может в корне изменить их поведение. Другая натура, ничего не поделаешь. Они могут говорить в режиме монолога, но в какой-то момент все равно скатываются на привычную им модель. Молча моют руки, молча переодевают ребенка. У меня нет идеи, что это хуже. Действительно, речь в этом случае развивается медленнее, но при этом может сложиться качественный невербальный контакт. Мама и ребенок по выражению лица читают настроение друг друга, подбадривают друг друга жестами, понимают друг друга без слов. Это тоже важно. Но если вам хочется, чтобы ребенок быстрее заговорил, то тут без вербального общения не обойтись. Для тренировки фонематического слуха нужна живая речь. Поэтому в традиции каждого народа есть специальные детские песенки-прибаутки. Все эти, казалось бы, не несущие смысла «ай-лю-ли-лю-ли» или «ой-дыбы-дыбы-дыбы» помогают развитию фонематического слуха. Одна моя знакомая решила воспитывать ребенка на хорошей поэзии, поэтому перед сном читала ему наизусть классиков Серебряного века. Ее утонченная натура не признавала Барто, Маршака и народный фольклор. Что ж, имеет право на такой выбор. Но объективности ради стоит заметить, что фразу «ой, дыбы, дыбы, дыбы» ребенку повторить легче, чем «любите тайну нашей встречи и все несказанные речи». Когда в репертуаре мамы есть смешные песенки с повторяющимися окончаниями типа «ребятенок вяки-вяки, коровенок муки-муки, поросенок хрюки-хрюки, индюшонок курлы-курлы», когда мама исполняет эту милую билиберду весело, эмоционально, вовлекая ребенка в игру подражания, то очень может быть, что вскоре ребенок начнет подпевать окончание «вяки-вяки». Кстати, никакие технические новинки не могут заменить живое общение. Сказки на аудио, интерактивные говорящие игрушки, развивающие мультики не способствуют развитию речи. Они воспринимаются просто как звуковой фон. А речь развивается в процессе активного взаимодействия. И осуществляется это взаимодействие очень просто. Мама дает ребенку предмет и называет его. Показывает и называет. Просит подать и называет. «Подай кубик». И ребенок подает кубик. Это значит, что в его словарном запасе уже есть слово «кубик». Сначала идет пассивное накопление слов. И однажды пассивная фаза сменится активной. Ребенок начнет произносить слова. Но для этого нужно соответствующее развитие речевого аппарата. Все слова мы произносим на выдохе. Тренируйте выдох. Можно задувать свечи. Можно выдувать мыльные пузыри. Можно надувать воздушные шарики. Даже если не получится надуть большой шар, сам процесс развивает. Можно сдувать песчинки с бортика песочницы, как будто ветер в пустыне. Можно дуть на одуванчике, сдувая семена. Пусть летят далеко-далеко. Следующей весной будет еще больше желтых одуванчиков. Можно дуть в дудку, свистеть свисток. Можно дуть через трубочку на цветную кляксу на листе бумаги. Клякса будет причудливо расплываться. Ух ты! Можно дуть через трубочку в стакан с водой, делать пузырьки, бурю. Можно дуть на самодельный кораблик в тазу с водой или в ванне. Можно дуть на распушенные кусочки ваты. Это снежинки, они летают. Можно дуть на вырезанную из тонкой бумаги и подвешенную на ниточке бабочку или птичку. Мама держит ниточку, ребенок дует на бабочку. Бабочка летает. Можно дуть на скомканную в шарик туалетную бумагу. Футбол на столе. Сделайте из коробочки ворота и пытайтесь задуть шарик в ворота. Можно дуть на лопасти флюгера, чтобы они вертелись. Самый простой флюгер можно сделать из листа бумаги квадратной формы. Чтобы воспроизвести разные звуки, мы по-разному складываем губы, меняем положение языка. Те, кто уже научился говорить, делают это автоматически, не задумываясь, в какое положение поставить язык, чтобы получился звук «к» или «ш». А теперь представьте, что вам нужно составить инструкцию для иностранца. Переместите язык в положение «уф». Сразу станет понятно, какой колоссальный труд проделывает ребенок в процессе освоения навыка речи. Ему нужно вычленить из речи отдельные звуки, научиться их распознавать и научиться воспроизводить их. Для всего этого нужен хороший фонематический слух и хорошо подготовленный речевой аппарат. Иными словами, язык, губы, челюсть должны стать подвижными и послушными, управляемыми. Когда хочется воспроизвести определенный звук, язычок и губы должны вставать в нужное положение, сохранять это положение, а потом менять положение на другое. Для тренировки речевого аппарата есть специальные упражнения – артикуляционная гимнастика. Научите малыша показывать язык, упираться язычком сначала в одну, а потом в другую щечку, цокать языком, фыркать, надувать щечки, вытягивать губки в трубочку, облизывать губы. Широко улыбаться. Можно позволить облизывать тарелки, если на дне еще осталось что-то вкусное. Да, неприлично, но так замечательно тренирует язычок. Еще одна рекомендация. Не затягивайте с переходом на твердую пищу. Необходимость жевания тоже развивает речевой аппарат, ведь задействуются одни и те же мышцы. Одна из гипотез, почему современные дети позже начинают говорить, чем их сверстники 25 лет назад, заключается в том, что своих детей мы слишком долго кормим протертой пищей. У современных мам есть возможность использовать готовое баночное питание или блендер, который в несколько секунд превратит любой суп в гомогенизированный суп-пюре. Быстро и удобно, и можно быть уверенной, что ребенок не подавится каким-нибудь кусочком. Я встречала детей, которых до 3 лет кормили только протертой пищей. Цена такого удобства – более позднее развитие речи. Малышу не требуется никаких усилий на пережевывание, только успевай глотать. А раз усилия не приложены, то и мышцы не развиваются. Речь на кончиках пальцев. Ребенок в своем развитии как будто повторяет этапы развития человечества. Первой формой общения людей друг с другом, до того, как они освоили вербальную речь, были жесты. Маленький ребенок тоже начинает общаться жестами. Он пальчиком показывает на то, что ему нужно, еще до того, как сможет озвучить свою просьбу. Первый диалог с окружающими – жестовый. Почему так радуют детей все эти ладушки-ладушки, сороки-вороны и другие пальчиковые игры? Потому что это уже диалог. Своеобразный, но диалог. Происходит обмен информацией. Взрослый говорит, а ребенок выполняет соответствующее движение руками, таким образом вступая в обратную связь со взрослым. «Я услышал тебя», «Я узнал слова», «Понял их значение», «Я помню, что нужно делать, когда я это услышу». Возникает обоюдная радость установленного контакта. Пальчиковые игры – это не просто разминка пальчиков, это эмоциональный контакт. Это развитие памяти, это развитие координации движений, это подспорье для развития речи. Начинать с простых, даже не так, не с простых, а с простого, с одного простого стихотворения. Сначала вместе проделывайте все требуемые действия. Загибайте пальчики, водите пальчиком по ладошке, показывайте, где носик или что там требуется по сюжету. Потом достаточно будет только рассказывать стишок, а малыш сам вам все покажет. Выучили или почти выучили один, добавляйте второй и так далее. Постепенно количество стежков можно довести до 20. Удобно. Мама занимается каким-то своим делом, например, варит кашу, и при этом рассказывает стежки. А ребенок в этот момент, сидя на своем стульчике, не скучает, а увлеченно показывает, что мама говорит. Есть факт общения с мамой. Единственное условие для мамы — быть эмоционально включенной в процесс. Стишки надо читать с выражением, хвалить малыша, радоваться вместе с ним. В интернете сейчас можно найти больше сотни различных стишков для пальчиковых игр. Такое изобилие объясняется легкостью их сочинения и легкостью превращения в увлекательную для ребенка игру. Достаточно только придумать движение. Да и их придумывать не надо, все следует из текста. Выбирайте стихотворения, которые нравятся вам самим, которые вы легко запомните. Ну и, конечно, выбирайте те, что будут понятны вашему ребенку. Например, если ваш ребенок не знает, что такое кишмиш, но видел, как вы готовите борщ или другое блюдо из капусты, то не стоит с ним разучивать «мы кишмиш растили, мы кишмиш давили». Лучше отдать предпочтение потешке «мы капусту рубим-рубим». За малышом очень интересно наблюдать. Развитие, можно сказать, происходит на ваших глазах. Сначала ребенок только смотрит, потом повторяет движение. Потом повторяет окончание слов, а потом читает стихотворение вместе с вами. Подходят пальчиковые игры и для занятий с разновозрастными детьми, при условии небольшой разницы в возрасте. Например, четырехлетка весело и громко декламирует стишок, показывая движение, а годовастик эти движения повторяет. Не просто сказки. Народные сказки с простым сюжетом, которые специально придумывались для самых маленьких, «Теремок», «Колобок», «Репка», объединяет наличие повторяющейся речевой формулы. Зачем нужно было в одной сказке 5 раз сказать «бабка за детку»? Для развития речи и мышления. С каждым повтором происходит усложнение, добавление нового элемента, но по прежней формуле. Чем не развитие алгебраической логики? Формулу «кто-то за кого-то» помещаются новые значения переменной. Получается в итоге мышка за кошку или жучка за внучку. Аналогично в колобке. Есть формула «я от кого-то ушел». Кого-то — это переменная, в которую последовательно помещаем всех, кого колобок встречал на пути. «Я от зайца ушел», «я от волка ушел». Нет, я не питаю иллюзий, что сочинители этих сказок были преподавателями математики и умышленно вставляли в сюжет именно такую форму повествования. Но я вижу в этих произведениях четкую математическую структуру, строго определенный порядок. Потребность в структуре у человека появилась раньше, чем появилась такая наука, как математика. Собственно, из этой потребности математика и родилась. Математика изначально — это стремление как-то упорядочить окружающую действительность. Последовательность введения в сюжет сказки каждого персонажа тоже подчинена определенному правилу. В «Репке» это правило звучит как «от большего к меньшему», а в «Теремке» — «от меньшего к большему». Сказка «Три медведя» — еще один пример сказки с математической структурой. Сюжет разворачивается периодами. В каждом периоде девочка встречается с набором предметов. В каждом наборе 3 предмета – большой, средний и маленький. Знакомство с предметами она всегда начинает с большого, потом переходит к среднему и только потом к маленькому. В каждом периоде первые 2 предмета из каждого набора для нее оказываются неподходящими, а третий – в самый раз. После того, как этот сценарий проигрывается с чашками, ложками, стульями, ребенок уже может понять структуру сказки и предположить, что в спальне будут именно 3 кровати, и они тоже будут подчиняться правилу «большой», «средний», «маленький». И свое предпочтение девочка окажет именно маленькой кровати. А потом в дом возвращаются хозяева медведя. Они не сразу в спальню идут. Строгая логика сказки приводит их теми же периодами, что и девочку. Снова чашки, ложки, стулья. Снова знакомство начинается от большого предмета через средний к маленькому. И голоса у героев вписываются в эту систему. Большой хозяин большой чашки обладает большим голосом, ревет басом. А маленький хозяин маленькой чашки пищит. Такое правило соответствия. Размер медведя соотносится с размером чашки, стула, кровати и силой голоса. Очень математическая сказка получилась. Здесь есть соотношение, порядок, закономерность, периодичность. Математические сказки для малышей можно сочинять самому. Например, формула сказки «Дано». Герой 1, герой 2, герой 3. задано определенное соотношение между героями. Герой 1 выполняет последовательность действий. 1, 2, 3. После этого герой 2 выполняет последовательность действий 1, 2, 3. После чего герой 3 выполняет последовательность действий 1, 2, 3. Вместо переменных нужно подставить конкретные значения, и сказка готова. Например, такая. Жили-были три сестры. Старшая, средняя и младшая. Захотели они на завтрак кашу не простую, а с ягодками. Пошла старшая сестра, самая высокая, ростом со шкаф, по ягодке. Взяла свою самую большую корзинку. За ворота вышла, по мосту прошла, в лес зашла. Смотрит вокруг, а ягод не видит. Налево смотрит, нет ягод. Направо смотрит, нет ягод. Вокруг себя два раза покрутилась, нет нигде ягод. Из леса вышла, по мосту прошла, в ворота зашла, с пустой корзиной домой вернулась. Пошла средняя сестра, росту среднего, ростом с комод, по ягодке. Взяла свою корзинку, размера среднего, ни большую, ни маленькую. За ворота вышла, по мосту прошла, в лес зашла. Смотрит вокруг, а ягод не видит. Налево смотрит, нет ягод, направо смотрит, нет ягод. Вокруг себя два раза покрутилась, нет нигде ягод. Из леса вышла, по мосту прошла, в ворота зашла, с пустой корзиной домой вернулась. Пошла младшая сестра, самая махонькая, ростом с табуретку, по ягодке. Взяла свою самую маленькую корзинку. За ворота вышла, по мосту прошла, в лес зашла. Смотрит вокруг, полно ягод в лесу. Налево смотрит, море ягод. Направо смотрит, море ягод. Вокруг себя два раза покрутилась, полную корзинку набрала. Из леса вышла, по мосту прошла, в ворота зашла. С полной корзиной домой вернулась. Сестры смотрят, дивятся. «Как же ты столько ягод нашла там, где мы ни одной не видели?» А она им объясняет. «Ягодки все в траве, под листочками прячутся. Вы сверху смотрели, ничего не видели. А я росту махонького, на травку посмотрела, под листочки заглянула, там ягодки и увидела». А если еще эти сказки разыгрывать, подключать наглядность, то структура будет более очевидна. Подключаем наглядность. В детских садах еще с советских времен было приспособление, называемое «фланелиграф». Лист фанеры обтягивали фланелью. На силуэты животных, птиц и прочие фигурки с обратной стороны клеили кусочек наждачной бумаги, которая цеплялась за фланель и удерживала фигурку на доске. В современных садах я видела фланелиграфы, выполненные уже из других материалов. Кусочек ковролина в рамочке, прикрепленный к стене. На выбранную картинку степлером крепился маленький кусочек от текстильной застежки-липучки, который, цепляясь за ковролин, удерживал картинку на фланелиграфе. Название закрепилось исторически, на ковролинограф не поменялось. Так легко можно превратить кусочек ковролина или другой ворсистой ткани в развивающее пособие, возможности применения которого ограничены только фантазией взрослого. Я брала старые детские журналы, открытки или уже изрядно потрепанные книжки с картинками. Вырезала понравившиеся картинки, наклеивала на картон, оборачивала скотчем для увеличения срока эксплуатации. Прикрепляла липучку. Герои настенного театра готовы. Если этого ресурса было недостаточно, искала в интернете подходящее изображение и распечатывала на принтере. На фланелиграфе можно разыгрывать сказки в картинках. Это получается интереснее, чем рассматривать иллюстрации в книжках, потому что есть движение. «Бежит мимо зайчик-попрыгайчик», — говорю я. И на фланелиграфе действительно появляется зайчик, пробегает по поляне и останавливается возле теремка. Ребенок может сам участвовать в рассказывании уже знакомой сказки. Кто сейчас к теремку подойдет? И ребенок выбирает нужную картинку. «Позвал дед бабку». И ребенок сам ставит рядом с картинкой деда картинку бабы. Позвала бабка. Кого она позвала? И ребенок, отыскав среди картинок внучку, размещает ее на фланелиграфе. К Кроме сказки, можно предложить ребенку игру на сопоставление. Например, на фланелеграфе в разброс помещены три медведя, три кровати, три стула, три чашки. Нужно все это упорядочить. Каждому медведю подобрать его кровать, стул, чашку. Три сестры. Старшая, средняя, младшая. Три корзинки. Большая, средняя, маленькая. Где чья корзинка? Найти и поставить рядом. Дом, ворота, мост, деревья, цветы. Все, что окружает героев сказки, можно вырезать из разноцветного фетра. Фетр – долговечный вариант. Если долговечность не особо нужна, если устроить вариант пару раз поиграли и выбросили, подойдет цветной картон. Персонажей сказок можно задействовать и для других игр сопоставлений. У бабушки платочек синенький, сарафан синенький, она любит синенькие шарики. А у внучки платочек красненький, сарафанчик красненький, она любит красные шарики. Среди разноцветных шариков, вырезанных из картона или фетра, ребенку нужно выбрать синие и красные, разместить на фланелеграфе синие рядом с бабушкой, а красные рядом с внучкой. Шарики могут при этом отличаться по размеру, большие и маленькие, и по форме, круглые и продолговатые. Медведь большой любит большие шарики, а лягушка-квакушка маленькая любит маленькие шарики. Выбери большие шарики для мишки, а маленькие для лягушки. Это колобок. Колобок желтый и круглый. Выбери для него такие же шарики, желтые и круглые. Шарики разного цвета, размера и формы обладают прекрасным развивающим потенциалом. Чуть позже их можно использовать для другой математической игры – составление последовательностей. Красный, зеленый, желтый, красный, зеленый. Каким должен быть следующий шарик? Подойдут они для игры «Найди лишний шарик». Это когда все шарики на фланелеграфе, кроме одного, соответствуют определенному критерию. Допустим, все желтые, а один красный. Все разноцветные, но большие, а один маленький. Потенциал фланелеграфа не ограничивается только оживлением сказок и играми-сопоставлениями. В более позднем возрасте его можно использовать для развития фантазии. Наугад, не глядя, вытаскиваем из коробочки, где хранятся все вырезанные фигурки, 3-4 персонажей. Задача – придумать сказку с их участием. Что связывает внучку, лягушку и бабу-ягу? Кем они друг другу приходятся? Что с ними произошло? Может быть, баба-яга превратила внучку в лягушку? А за что? А кто ее обратно расколдует? Вытащили персонажей из коробки, запомнили, про кого будет новая сказка, и пошли на прогулку. По дороге, пока идем до парка, можно придумать сюжет. А вечером дети сами или с маминой помощью перед папой эту сказку с удовольствием разыграют. Проект «Сказка дня» может длиться несколько месяцев, пока не надоест. Интеллект – это не только буквы. А почему вы не учите буквы? Спрашивает меня тогда еще воспитателя младшей группы, мама одной девочки. Потому что нет изучения букв в нашей программе. Но у вас же детский сад с приоритетным осуществлением интеллектуального развития. Да, но изучения букв в программе нет. Но как же вы интеллект развиваете, если детей с буквами не знакомите? Интеллект – это не только буквы. Но как же? Они же могут в этом возрасте уже буквы выучить. Могут. Вопрос – зачем? Зачем 2-летнему ребенку знать буквы? Что он будет делать с этим знанием? Сидеть и сам себе книжки читать? Во-первых, это не физиологично. Так нагружать зрительный аппарат малыша. Во-вторых, знание букв еще не приближает к умению читать. Могу привести много примеров, когда дети в год знали все буквы, но читать научились только в 5-6 лет, несмотря на отчаянные попытки родителей научить их раньше. Чтение – это не просто навык, а довольно сложный мыслительный процесс, для реализации которого должны еще физически дозреть определенные структуры мозга. Читающий в 2 года ребенок – это скорее исключение из правил. Исключение, которое зависит не только от педагогических способностей родителей, но и от физиологических возможностей ребенка. В-третьих, чисто гипотетически, представьте себе такого одаренного ребенка, который с 2 лет читает сам себе сказки. Сидит один в комнате с книжкой и читает. Взрослые ему для этого не нужны, а значит, теряется эмоциональный контакт с ними. Ребенок таким образом недополучает важного опыта живого эмоционального взаимодействия, и это сильно тормозит развитие эмоционального интеллекта. Ах, скажете вы, не все так страшно. Ребенок может читать вслух, а взрослый будет рядом и будет с ним обсуждать прочитанное. Для меня это как с ног на голову. И я опять вернусь к вопросу о целесообразности. Если взрослый в этот момент рядом, то пусть он и читает, а ребенок расходует энергию на восприятие прочитанного, на разглядывание картинок, на свои мысли по этому поводу. Если задуматься, объективной потребности у ребенка в раннем чтении нет. Всю необходимую информацию в этом возрасте он может получить не из книг, а от взрослого, который всегда рядом. Стремление научить читать как можно раньше исходит от родителей, причем, скорее всего, из нарциссических соображений, из желания похвастаться успехами ребенка, из потребности таким образом самоутвердиться. Я не вижу в этом блага для ребенка. Знать буквы – это еще не читать. Узнавать некоторые слова – это еще не читать. Даже уметь складывать буквы в слоги – это еще не читать. Читать! Это получать информацию из текста, понимать смысл прочитанного. Так бывает у некоторых первоклашек в начале обучения, когда они только-только научились складывать слоги в слова. Прочитают текст чисто технически, а пересказать потом не могут, смысл не уловили. Все усилия были потрачены на складывание слов, а осмыслить прочитанное уже не получилось. «Малина», — произносит ребенок. «Что ты только что прочитал?» В ответ – молчание. Совсем не факт, что ребенок в более раннем возрасте, даже если правильно произносит слово, написанное на карточке, понимает его значение. У каждого возраста свои задачи. Если мы нагружаем ребенка задачами не своего возраста, есть риск, что какие-то действительно важные задачи текущего этапа пройдут мимо. Задача периода раннего развития – это постижение сути предметного мира, изучение физических свойств объектов. Какой он этот объект? Холодный? Тяжелый? Хрупкий? Зеленый? Пахучий? Что он делает? Он падает? Гремит? Что я могу с ним делать? Могу трясти? Могу кинуть? Могу запихнуть в другую игрушку? В возрастной психологии этот период еще называют периодом сенсомоторного интеллекта. Название происходит от латинского «sensus» – чувство, ощущение, плюс «мотор» – двигатель. Ребенку важно чувствовать и действовать. Через активную деятельность в системе «ребенок-предмет-взрослый» происходит овладение устной речью, овладение основными навыками самообслуживания. Что делать? Сетует одна мама полуторагодовалого малыша. «Мой ребенок не желает заниматься. Все учебники и раздаточный материал он варварски порвал и съел». Это значит, что ребенок развивается в соответствии с возрастными нормами. Это нормально в его возрасте воспринимать раздаточный материал как объект, с которым можно взаимодействовать доступным образом. Попробовать его порвать, попробовать его на вкус. Конечно, не все дети ведут себя так, не все съедают дидактический материал. Есть дети, которые сами тянутся к буквам, с интересом спрашивают название каждой, а это как? Такие дети тоже вариант нормы. Разные дети, с разными задатками. Но я надеюсь, вы понимаете разницу между стремлением ребенка и стремлением родителя. Если есть страх чего-то не додать, отказавшись от знакомства двухлетнего ребенка с буквами, то повесьте для собственного успокоения дома азбуку. Пусть будут на виду у ребенка большие яркие буквы. Если ребенок заинтересуется азбукой и начнет спрашивать про каждую букву, а потом станет узнавать буквы на рекламных плакатах во время прогулки, это вас порадует. Если ребенок сдерет азбуку со стены, скрутит в трубочку, водрузит на кубик, обзовет башней, пусть это проявление инженерной мысли вас тоже порадует. Если порвет азбуку на мелкие кусочки и устроит снегопад, подкидывая кусочки вверх, пусть это свободное творчество вас тоже порадует. Это тоже развитие. И творчество развивать не менее важно. С буквами ваш ребенок еще успеет познакомиться, даже в 6 лет не поздно. Я как-то читала воспоминания женщины, доктора филологических наук. Теперь, когда я имею ученую степень, мне не стыдно признаться, что я до 2 класса не умела читать. Если уж очень-очень хочется знакомить сенсомоторного ребенка с буквами, то можно подойти к этому через восприятие формы и действия. Лепить буквы, строить из конструктора, выкладывать из палочек или шишек, рисовать на песке. Что касается личного опыта, то у меня тоже однажды возникла модная тогда идея читать раньше, чем говорить. Одну за другой я изучала методики раннего обучения чтению. В одной из них наткнулась на сравнительную таблицу. Если начать заниматься по нашей методике в возрасте до года, то через 7-8 месяцев регулярных занятий ребенок начнет читать. Если начать заниматься в возрасте 2-3 года, то ребенок начнет читать через 3-4 месяца. Если начать заниматься в 3-4 года, то ребенок начнет читать уже через пару месяцев. Если начать заниматься в 5 лет, то достаточно одного месяца, а в 6 лет достаточно одной недели. Круто, подумала я, подожду до 6 или 7 лет и научу читать за неделю. Ленивой маме совершенно непонятно, зачем тратить 7-8 месяцев на то, что можно сделать за неделю. Это тот случай, когда лучше подождать. Почему так важно стучать по кастрюле? Как вообще можно организовать занятия с ребенком дома? Я его за столом держать не могу, ему интереснее по дому с веником бегать. На самом деле с ребенком все в порядке. Бегая по дому с веником, он выполняет важную задачу для своего возраста. Вот лет через 10, когда ему будет 12, я соглашусь с мамой, что это проблема. Нельзя удержать его за столом. А пока что для него нет ничего важнее предметной деятельности. Развитие для него будет заключаться в том, чтобы от первого знакомства с веником перейти к стадии его использования по назначению – мести пол. И это не просто подражание взрослому. Символическое значение такого действа гораздо глубже. Ребенок осознает – я могу, как мама. Это автономия от взрослого, это управление собой через управление предметами. Следующей стадией будет перенесение функции с одного предмета на другой. Например, ребенок подберет на улице пару опавших после грозы веточек, соберет их в пучок и начнет мести. Хорошему родителю при этом полагается восторженно замереть и подумать, как крут мой ребенок! Он понял назначение предмета, он увидел сходство тополиных веточек с прутьями веника, он перенес функцию с веника на веточки. Ну и, конечно, непременно нужно похвалить малыша. Взрослые часто недооценивают важность предметной деятельности. Им кажется, что нужно как-то специально развивать ребенка, а на самом деле важно предоставить ребенку свободу в рамках безопасного пространства, чтобы вокруг было много всего, что можно трогать, с чем можно взаимодействовать, чтобы можно было делать то, что делает взрослый – пылесосить, мыть пол, мыть посуду, стучать молотком. Качество работы я вам не гарантирую, но сам процесс развивает. Практически в каждом деле можно отвести ребенку зону личной ответственности, назначив его помощником. Мама развешивает мокрое белье, а ребенок подает ей его из тазика, предварительно встряхивая трусики и маечки и тем самым расправляя их. Мама снимает с веревки уже высохшее белье и предлагает ребенку найти в общей куче пару для каждого носочка, а затем просит аккуратно сложить носочки в шкаф. Можно собрать комплект трусики-маечка, ориентируясь по рисунку на ткани или по цвету изделия. Можно показать, как аккуратно стопочкой складывать полотенце. Если полотенец много, предложите рассортировать на две кучки – большие полотенца и маленькие. На кухне тоже есть где себя проявить. Пока мама варит суп, ребенок может порезать пластиковым ножом мягкую вареную морковку. Или натереть для салата вареное яйцо на терке. Или по листочку оборвать петрушку. Или распотрошить кочанчик салата айсберг. Ленивой маме лень все делать самой. Она привлекает ребенка. Мама накрывает на стол и просит ребенка положить рядом с каждой тарелкой ложку. Ложка ребенка может заинтересовать настолько, что он не положит ее рядом с тарелкой, а начнет стучать по столу, потом по табурету, потом по другой ложке, потом по кастрюле, Он удивится, что звук разный, обрадуется и начнет стучать еще больше, еще громче. Это тоже развитие. Важный процесс, хотя и неприятный для взрослых ушей, согласна. Это развитие фонематического слуха. А как мы помним из предыдущих глав, развитый фонематический слух – основа для становления речи. Он не хочет со мной лепить. У меня не получается с ребенком лепить. Он пластилин тут же в рот пихает или по столу размазывает, а поделку никакую делать не хочет. Поделка – это образ предмета. Чтобы сделать поделку, у ребенка уже должно быть развито предметно-образное мышление, которое следует за предметно-действенным. Иными словами, пока ребенок не изучил свойств предмета под названием пластилин, не испробовал все, что с ним можно делать, он будет относиться к нему как к предмету исследования, а не как к средству создания образа другого предмета. Невозможно этот важный этап перескочить. Это как если бы меня впервые посадили за компьютер и сразу же начали требовать написать программу для решения задачи линейного программирования. Минуя этап, если нажать эту кнопочку, то курсор на экране передвинется вправо. В реальности, кстати, так и было. Наш преподаватель в ВУЗе не мог предположить, что некоторые первокурсницы пришли из школ, где ПВМ просто не было. Надо ли говорить, что я с трудом сдала зачет по программированию в конце семестра? Не нужно спешить. Не нужно нарушать важный дидактический принцип последовательности. Сначала пусть ребенок просто наиграется пластилином. Зачем вы даете ребенку пластилин? Скорее всего, ответ будет для развития моторики. Так вот, развитие моторики происходит не только когда из-под рук ребенка выходит какая-то поделка, а еще и тогда, когда пластилин просто размазывается по поверхности без всякой идеи финального образа. Я помню период, когда вся коллекция пластиковых динозавров старшего сына была облеплена пластилином руками младшего. Прошло 2 года, прежде чем он с упоением стал лепить динозавров сам. А первый год младший просто играл пластилином. Разрывал на кусочки, разрезал ножичком, снова соединял, раскатывал, сплющивал, лепил на разные поверхности. Интересно же, прилипнет пластилин к шторе или нет? А вы видели, как стекает расплавленный пластилин по батарее центрального отопления в разгар отопительного сезона? Или как он покрывается инеем в морозильной камере? Только после этого пластилин стал просто средством создания образов. Кстати, для развития моторики не обязательно покупать пластилин, особенно если беспокоит, что ребенок пытается его съесть. Обычное дрожжевое тесто обладает не менее развивающим потенциалом. Мама печет пирожки, а ребенок рядом. Он тоже мнет тесто, раскатывает его скалкой, накладывает начинку, пытается залепить края. В процессе участвуют те же мышцы, что и при лепке из пластилина, а ингредиенты съедобные. Интересно лепить из песочного теста, вырезая формочками будущее печенье. Ко всему прочему, у этой деятельности есть очевидный смысл – приготовление реального угощения для всей семьи. Ленивой маме бывает лениво специально организовывать для ребенка занятия. Она просто позволяет ему готовить вместе с собой – лепить пирожки из дрожжевого теста, бантики из пельменного, слойки с яблоком и слоеного на ваш вкус. Пусть ребенок сидит рядом и помогает маме. Экспромты на тему игрушек-сортеров. Весьма популярные игрушки-сортеры, наверное, сейчас есть у каждого малыша. Они действительно обладают развивающим потенциалом. Играя с сортером, ребенок решает задачу сопоставления деталей и отверстия. Сопоставления могут быть по форме, по размеру, по цвету. Покупные сортеры стоят недешево и быстро надоедают. Предприимчивые мамы устраивают обмен сортерами. Вы нам дайте на неделю это поиграть, а мы вам взамен вот это. Рукодельные мамы изготавливают сортеры сами. В ход идут цветные крышечки, пробочки, палочки от мороженого, фанера, картон. Примечательно, что даже если вы не дадите ребенку игрушку-сортер, он сам найдет его бытовой аналог. Обязательно что-то куда-то будет засовывать, решая задачи своего возраста. В младшей группе детского сада дети-двухлетки быстро заполняют все встречающиеся отверстия какими-то мелкими игрушками или прочими предметами. В нашем саду в отверстия с торца плинтуса вкладывались карандаши. В щели между шкафами малышня заталкивала детальки деревянных пазлов. Муляжи овощей из пластика, регулярно пропадавшие из кухонного уголка, потом обнаруживались в кабинах игрушечных автомобилей, если у модели открывалась дверца. Навык сопоставления по форме и размеру все равно разовьется, даже без специальных пособий. Но специально организованная деятельность все-таки имеет преимущество перед спонтанной. Преимущество это выражается в безопасности ребенка, сохранности имущества и спокойствии родителей. Толкать вытащенную из маминой корзинки для рукоделия спицу в розетку опасно. Лучше пусть вкладывает гвоздики в перевернутый дуршлаг. Посмотрите на то, что вас окружает, глазами ребенка. Уверена, вы сразу обнаружите с десяток идей для сортира экспромта. Набор пластиковых контейнеров для хранения продуктов, которые по принципу матрешки вкладываются друг в друга. Покажите ребенку в собранном варианте, а потом все контейнеры вытащите и перемешайте. Пусть ребенок собирает. Зубочистки. Высыпьте на стол из коробочки и предложите ребенку сложить обратно. Альтернативные варианты: ситечко для чая, пресс для чеснока, мелкая терка, солонка. В них тоже можно втыкать зубочистки. Под присмотром мамы на зубочистке можно нанизывать пуговки и бусины. Коробка от сахара рафинада. Сахар переложите в тарелку. В коробке вырежьте прямоугольное отверстие по размеру кусочка сахара, ну, может, чуть больше. Предложите малышу через это отверстие по кусочку возвращать рафинад в коробку. Штрафная карточка и удаление с поля, если ребенок решит отправлять сахар не в коробку, а себе в рот. Думаю, ухватившись за идею, вы придумаете много вариантов ее реализации, была бы коробка. Например, коробка из-под обуви. Единственное, что от вас требуется, вырезать отверстие под то, что ребенок будет в нее складывать. Отлично подойдут крышечки от детского питания. Приложили крышечку, обвели, вырезали по контуру, игрушка готова. Хотите усложнить? Сделайте круглое отверстие для карандаша, а рядом проткните шилом отверстие для зубочистки. Теперь в коробке три круглых отверстия. Вау! Оказывается, зубочистка попадает внутрь коробки через любое отверстие. Карандаш через два, а крышечка только через одно. Для взрослых ничего удивительного, а для годовастика это что-то из разряда «очевидное невероятное». Можно сделать отверстия под разные детали от детского конструктора. Можно сделать отверстия для кубиков и для маленьких мячиков. А можно обойтись и без коробки. Сортир от слова «сортировать», а для сортировки коробка не всегда нужна. Почему бы, к примеру, не поиграть в Золушку? Смешайте белую и красную фасоль и предложите ребенку рассортировать по разным чашечкам. Усложните задачу. Предложите перекладывать фасолинки не в чашечку, а в бутылку с узким горлышком. Или смешайте несколько видов макарон и дайте ребенку поручение, очень важное. Рассортировать макароны по разным блюдцам. В первое – ракушки, во второе – улитки, в третье – спиральки, в четвертое – бантики. Крупные перья можно фаршировать вермишелькой или нанизывать их на спагетти. На улице свои игры. В песочнице. Ребенок закрывает глаза. На мокром песке мама делает отпечатки формочками. Задача – сопоставить и угадать, какой след от какой формочки. Если нет формочек под рукой, можно также играть с камушками разного размера, с палочками разной длины и толщины. В парке. Сорвите по паре листьев с разных растений. Например, два листа подорожника, два листочка одуванчика и два мать и мачехи. Разложите по листочку на скамейке такие же, парные, вручите ребенку и попросите подобрать один к одному. В любом месте, где вы гуляете. Все, что вам понадобится, уличные игрушки, которые обычно берете с собой. Мел и сухой асфальт. Попросите ребенка закрыть глаза. Высыпьте игрушки, обведите мелом, соберите обратно пакет, где они лежали. Все, глаза пора открывать. Задача – для каждого силуэта подобрать игрушку. Так как разные положения игрушки на асфальте дают разные изображения – фронтальное, профильное, горизонтальное проекции. Помните из школьного курса черчения? То игру можно повторять несколько раз. Кстати, в такую же игру можно поиграть и дома. Вместо асфальта – ватман или рулон старых обоев. Раскатываем на полу бумагу, обводим игрушки ярким фломастером, складываем их в пакет и вручаем пакет ребенку со словами «Угадай, где какая игрушка нарисована». Здесь же скажу об экспромт-вариациях пазлов. Любая картинка легко превращается в развивающее пособие с помощью ножниц и легкого движения руки. Чик! Картинка с картонной упаковки от хлопьев на завтрак по произвольным линиям разрезается на три части. Задача – восстановить целостность изображения. Чик! Та же участь постигает коробку из-под печенья. Так как с развитием ребенка уровень сложности заданий должен повышаться, картинку разрежьте уже на четыре части. Все это одноразовые игры-минутки, которые потом отправляются в мусорное ведро. Но навык у ребенка при этом тренируется. Ленивой маме лень искать по магазинам развивающие пособия. Она их придумывает сама, из того, что есть вокруг. Как мотивировать себя на занятия с ребенком? Есть понимание важности регулярных занятий, но заставить себя не могу. Как представлю, сколько надо сначала подготовки, а потом уборки ради 5 минут рисования, больше мой ребенок не выдержит. Интерес пропадает, руки опускаются. А вечером мучаюсь чувством вины, что еще один день без занятий прошел, говорит одна мама. Как мотивировать себя на занятия с ребенком, если ему это не надо? Я стараюсь, все делаю так, как описывается в методическом пособии. Вырезаю заготовки, подбираю музыкальное сопровождение. А он убегает и чем-то своим занимается. Меня такое разочарование накрывает, что не могу сдержать раздражение. Высказываю ребенку свою обиду. Я старалась, а ты не ценишь. Потом сама себя останавливаю, он же не виноват, ему 1,5 года всего. Но осадочек неприятный, признается другая. Как же правильные мамы любят все усложнять. Мне это тоже знакомо. Сначала убеждаешь себя в необходимости каких-то специальных занятий для развития ребенка, рисуешь в своем воображении идеализированную картинку этих занятий, а потом испытываешь чувство вины и разочарования. Особенно трудно приходится мамам-перфекционисткам, которые любят стройные системы, строгое расписание и четкое поурочное планирование. А живой ребенок как будто специально рушит структуру, капризничая, отвлекаясь от занятия, все делая не так, как описывается в методическом пособии. Какой тут может быть выход? Отказ от идеализации. Здравствуй, хаос. Смещение фокуса внимания с результата на процесс. Процесс должен быть таким, чтобы приносил удовольствие и ребенку, и взрослому. Какая у вас цель в приоритете? Провести занятия строго по расписанию и в точном соответствии с методичкой? Или развить ребенка? Если занятие проводится не ради самого факта занятия, я делаю все, что положено, а ради ребенка, то могу вас успокоить. В нежном возрасте вашего малыша любая деятельность в правильном контакте со взрослым будет развивающей. Что значит правильный для развития контакт? Ребенка и взрослого объединяет общая деятельность, и эта деятельность несет положительные эмоции каждой стороне. Могу предложить вам такое определение. Если мама принуждает ребенка к полезному, на ее взгляд, занятию, если она пытается насильственно удержать его внимание, а у самого ребенка занятие не вызывает интереса, то такой контакт для развития неправильный. Будет лучше, если мама последует за ребенком туда, куда в данный момент направлен его импульс интереса. Если ребенок принуждает маму катать с ним машинки, а маме это невыносимо скучно, то такой контакт для развития тоже неправильный. Задача мамы – придумать, как в эту деятельность привнести свой личный интерес. Проявите творческий подход, привнесите новый элемент в игру, усложните ее. Например, с помощью малярного скотча нарисуйте на полу лабиринт. Пусть ребенок не просто машинки по полу гоняет, а ищет выход из лабиринта. Если мама качает ребенка на качелях левой рукой, а правой держит смартфон и все ее внимание обращено на экран, то и этот контакт, хоть и несет положительные эмоции каждой стороне, для развития неправильный, потому что отсутствует общая деятельность. Что же теперь, маме в смартфон смотреть нельзя? Можно. Просто надо понимать при этом, что в данный момент контакт хоть и есть, но с развитием ребенка он никак не связан. Одинаково плоха любая крайность. Как полное отсутствие развивающего контакта, так и маниакальное стремление к тому, чтобы любой контакт был развивающим. Тотальность нервирует маму. Мама находится в постоянном напряжении, в постоянном поиске идей развития. Напряжение утомляет и блокирует позитивные эмоции. А без маминых позитивных эмоций любой контакт перестает быть правильным для развития. Хорошо, мама убирает смартфон. Но разве качание ребенка может быть развивающим? Представьте, да. Поиграйте, например, в такую игру. Ловите малыша в полете за пяточки. Легко задевайте ладонью. Весело комментируйте свои действия. Правую поймала, левую поймала. У ребенка есть шанс запомнить, где правая нога, где левая. Или на каждый взлет качелей можно декламировать по строчке стихотворения. «Я качаюсь на качелях, еле-еле, еле-еле, а потом быстрее и выше, выше мамы, выше крыши. Мама говорит, держись, я взлетаю пяткой ввысь». Так развивается чувство ритма, память, речь малыша, если он будет повторять вместе с вами строчки или хотя бы окончания. Эмоциональный интеллект тоже развивается, особенно если изображать радостные эмоции. Радости, тревоги, удивления. И, конечно, не надо ничего усложнять. Если, например, совсем не хочется отмывать от красок комнату после рисования и отстирывать краски с одежды, отправьте ребенка рисовать голым в ванную комнату. Даже не в ванную комнату, в ванну. Пусть рисует на кафельной плитке в свое удовольствие. 5 минут творческого безобразия, затем смыли душем краски со стены и с ребенка. То-то будет радости для вашего малыша сначала стену испачкать, а потом отмыть. Ах да, рисунок на память не останется. Но это идея взрослых, что обязательно должен быть результат, а ребенку в этом возрасте достаточно удовольствия от процесса. Если уж очень хочется результат сохранить, к рисунку на кафеле можно приложить лист бумаги, останется цветной оттиск, будет что повесить в рамочку на стену. В изобразительном искусстве даже есть подобная техника – монотипия называется. Ленивая мама стремится к тому, чтобы занятия приносили ощущение легкости и удовольствия. Обойдемся без напряжения. Зачем учить ребенка падать? Еще с первого курса педагогического университета я вызубрила, что цель воспитания – всестороннее и гармоничное развитие личности. То есть тогда я просто вызубрила, а спустя много лет, когда начала работать в детском саду, поняла – вокруг меня было много детей, а вот всесторонне развитых гораздо меньше. Юлечка, например. Прекрасная речь, прекрасная память, быстро запоминает стихи и песни, с удовольствием поет, с выражением рассказывает, много всего знает. А вот прыгать не умеет. Бегает неуклюже, падает на ровном месте и всегда при этом головой ударяется. До детского сада с Юлей сидела бабушка. Бабушка мамы, прабабушка, то есть. В прямом смысле сидела. Сядет на диванчик, Юлечку на колени посадит и сидит. То сказки рассказывает, то песни поет. Юля девочка спокойная, усидчивая, могла весь день на диванчике просидеть. А старенькой бабушке того и надо, чтобы она сидела. И гуляли они так. Выйдут во двор, на лавочку сядут и книжку читают или голубей кормят. Потому что если Юлечка много ходит или куда залезть придумает, это хлопотно, это тяжело. Родители неуклюжесть Юлину замечали, но думали, что дочка просто маленькая еще. Бывают же, в конце концов, неспортивные люди. Бывают. Совершенно не обязательно всем быть спортсменами. Но хорошее физическое развитие – это здоровье ребенка и его безопасность. Ребенок реже болеет и реже падает. Поэтому важно гулять с ребенком. Именно гулять, то есть ходить ногами. Не удерживать ребенка всю прогулку на лавочке или качельках. Надо много бегать, бегать по прямой, бегать по кругу, бегать спиной вперед. Надо играть в мяч, учить попадать ногой по мячу, догонять мяч, отбрасывать от себя мяч и ловить его. Кому-то это может показаться странным, но я встречала нормальных, здоровых детей, которые этими навыками не обладали даже в возрасте 4 лет. Если не тренировать умение поймать предмет, то сам по себе этот навык не возникнет. Автоматически с наступлением определенного возраста умения не добавляются. Надо спускаться и подниматься по ступенькам. Не обязательно вызывать лифт с 1-го этажа. Например, до 3-го этажа можно подняться пешком, считая ступеньки, а потом уже вызвать лифт и ехать на свой родной 9-й. Разрешите ребенку ходить по бордюрам, по поребрикам, если вам так больше нравится. Это отличное упражнение на развитие равновесия. Позволяйте залезать на пеньки, скамейки, заборчики, большие камни. не спешите помогать малышу. Часто вижу, ребенок только закинул ногу на скамейку, чтобы залезть, а заботливая мама, разгадав намерение, уже подхватывает и усаживает его. Сама. Не обходите стороной шведские стенки, горки и прочие конструкции для лазания и ползания на детских площадках. Страхуйте для безопасности, но позволяйте залезть. Тренируйте навык подъема в горку и спуска с горы. Если нет естественной ландшафтной горки, можно такую горку соорудить, положив, например, доску на ступеньку. Доска вообще универсальный тренажер. В нашем детском саду от постройки веранды осталась хорошо оструганная доска. Так мы с ней играли очень долго. Клали доску на два кирпича и играли в «пройди по мостику». Тренировали навык перешагивания через препятствия. Перешагивали сначала через лежащую на земле доску, потом через стоящую ребром, удерживали ее кирпичи. Потом через лежащую на кирпичах, третий уровень сложности. Подложили под доску один кирпич посередине, и получился балансир. Идет ребенок от одного края доски до середины, поднимается вверх, шаг, и доска меняет положение. Теперь нужно спускаться, и при этом надо удерживать равновесие. Естественно, взрослый рядом страхует. Положили доску на край песочницы, получилась пологая горка. Можно тренировать навык подъема и спуска. Хорошая идея закатывать в горку и скатывать с нее мячик. Если доску на край скамейки положить, горка получится более крутая. Доска должна быть хорошо закреплена. А можно под доской пролезать. Тоже важный навык. Снова положили доску на землю, играем в игру «перепрыгни через доску» или «пройди по доске спиной вперед». Очень важно тренировать вестибулярный аппарат, чтобы в транспорте не укачивало, чтобы равновесие легче удерживать. Для этого отлично подходят качели, карусели, балансиры, но можно и без них. При наличии сильного взрослого, который будет качать ребенка на руках или усадив на ногу. Или танцевать под музыку, держа ребенка на руках, кружить, удерживая за две руки или самолетиком, за руку и ногу. Отличное семейное развлечение получается, если родители берут небольшое одеяло и помещают в центр лежащего ребенка. Мама держит одеяло за два уголка, и папа с противоположной стороны держит одеяло за два уголка. Вместе поднимают и начинают покачивать вправо-влево, вперед-назад, выше-ниже, то медленно, то чуть быстрее. А еще можно посадить ребенка на один край одеяла и, держа одеяло за другой край, катать его, ребенка, конечно. По полу из одной комнаты в другую. У нас дома для физического развития был следующий инвентарь. Собственно, кое-чем мы до сих пор пользуемся, а что-то уже давно переросли. Лошадка-качалка. Если снять балансирующую подставку, лошадка превращается в аналог бега-вело. Отталкивайся ногами и разъезжай по всей квартире. Сама по себе подставка тоже представляла интерес. Можно было раскачиваться на ней стоя, поставив ноги по краям и перемещая центр тяжести с одной ноги на другую. Фитбол. Это такой большой мяч, на нем можно качаться, перекатываться, сначала с помощью взрослого, а потом самостоятельно отталкиваясь ногами. Небольшой круглый батут. Наличие батута, вопреки моим ожиданиям, не спасало от прыжков на диване и кровати. Дети прыгали везде, в том числе со спинки дивана на батут. Спортивный комплекс. Шведская стенка, турник, веревочная лестница, кольца. Гамак для йоги. Гамак, вообще-то, изначально приобретался для мамы, но чаще на нем кружатся, качаются и летают все-таки дети. Куча мягких подушек. Подушечные бои у нас не только не запрещены, но даже приветствуются. В таких боях развивается способность уклоняться, уворачиваться от ударов. Пригодится в контактах на детской площадке. Развивается скорость реакции. Баскетбольное кольцо. Тренировка навыка бросания в цель, развитие меткости. По мере роста ребенка кольцо поднималось все выше. Но мяч мы использовали не настоящий баскетбольный, а мягкий, из ткани, набитый синтепоном. Использование настоящего баскетбольного мяча мне бы не простили соседи снизу. Мягкий мат. Не в смысле подбадривающей лексики, а в смысле безопасного напольного покрытия под спортивным комплексом. А еще на нем можно учиться кувыркаться и перекатываться. Различные перекаты нужны для мягкого падения. Сравните. Ребенок падает из положения стоя, плашмя, принимая весь удар на затылок. Или подгибает колени и мягко перекатывается с ягодиц на спину, прижимая подбородок к груди. В интернете можно найти много видеороликов о том, как правильно падать. Посмотрите, попробуйте на себе, а потом научите ребенка. Просто видеть примеры и знать теорию недостаточно. Важно довести движение до автоматизма, чтобы в случае необходимости думать не пришлось. Тело само должно вспомнить. Сначала просто учите перекатам, а потом именно отрабатывайте навык падения, легко толкая ребенка на мат в игре «Падай».